Не пойму, чем он тебе не нравится. Подумаешь, немного строптивый, сработал ошейник, и меня вновь выгнуло дугой от боли, но быстро отпустило, воспитаем, будет, как предыдущий, шелковым, вновь сработал ошейник. У тебя предыдущий покончил с собой, и это долго не протянет. Плевать, купим нового, и боль вновь отступила. Вот поэтому я и говорю, что надо было брать что-то стоящее, а не его. Да он вроде крепкий, хотя и побитый немного. Раб встал на ноги. И ошейник вновь сработал. Когда отпустило, я поднялся на ноги. Вот видишь, он послушный. У меня всего один вопрос. Кто из вас мой хозяин? Спросил у них, хотя прекрасно знал ответ на этот вопрос, просто мне было нужно время для активации имплантов. К моему удивлению, у меня их не сняли, и на этом корабле импланты заработали. Граф был занят артефактами древних, и ему было не до них. А Бальтазар не стал проверять, видимо, решив, что все ценное у меня забрал раньше граф. Этим же двум и в голову не могло прийти, что во мне может быть установлено имплантов на несколько миллионов кредов. «Ну я», — ответил толстяк, — «и что? Для тебя это совсем не имеет никакого значения. Для меня это как раз важно. От этого зависит, кто из вас умрет первым, а кто вторым». «Ха-ха-ха», — громко рассмеялся толстяк. «Слышал, Горнил, он нам еще и угрожать надумал». «Вот об этом я тебе и говорил», — отозвался второй. «Вообще, мы тени не убиваем бесплатно, но для вас я сделаю исключение», — хищно ему улыбнулся и в следующее мгновение стартовал вперед. Если бы толстяк попытался вытащить бластер на поясе, скорее всего, у него был бы небольшой шанс, а он активировал ошейник и с довольной улыбкой наблюдал за тем, как меня выгибает от боли. Вот только я уже находился в полете, и когда приблизился к нему на безопасное расстояние, просто что было сил рванул ошейник обоими руками. Замок на ошейнике не был рассчитан на такие усилия и с жалобным хрустом разлетелся, а сам ошейник оказался у меня в руках, и хотя я был не вооружен, но шансов против меня у них больше не осталось. Судя по тому, как улыбка быстро сменилась на перекошенную от страха физиономию, это понял не только я один. Второй пират сразу потянулся за бластером, вот только стрелять он не мог, между ним и мной теперь находился его партнер по бизнесу. В физиономию второго пирата радостно запустил свой рабский ошейник и сразу переключился на первого. Он вновь начал делать все неправильно и с перекошенной от страха физиономией дернулся к бластеру на поясе, второй рукой пытаясь прикрыться от меня. Этим он, подставив мне под удар свою голову, этим я не мог не воспользоваться и, разумеется, воспользовался. Мой правый хук, усиленный имплантами, был страшен и, наверное, свалил бы с ног быка, вот только аварец даже близко не дотягивал до быка. От удара голова развернулась в бок, раздался хруст ломающихся челюстей, и целый град зубов полетел в перегородку. После чего, отключившись, аварец мешком стал оседать на грязный пол. Впрочем, в мои планы совсем не входило терять такую замечательную защиту, зацепив его за комбинезон, подтянул к себе, после чего посмотрел на второго аварца, он выдернул бластер из кобуры и направил на меня, но не стрелял, явно опасаясь попасть в подельника. Зазвенел сигнал боевой тревоги. «Тебе конец, ублюдок!» Услышав вой сирены, радостно сообщил мне второй аварец. «Это тебе не поможет. Можешь считать это своим похоронным маршем». И выдернул бластер из кобуры толстяка. Направил его на второго и нажал на выстрел, но выстрела не последовало. Сразу бросил взгляд на бластер и понял, блокирован. Судя по довольной ухмылке второго аварца, он знал об этом. В результате он так и умер с довольной ухмылкой и удивлением на лице, когда его грудь пробили два плазменных заряда, выпущенных из заблокированного бластера. Что тупица, так и не дошло, что ключ для разблокировки оружия находился в моих руках. Стоит только приложить палец толстяка к оружию, и вуаля. «Жаль, что ты уже не можешь мне ответить». Второй аварец стал заваливаться назад и рухнул в дверной проем. Его тело стало мешало Искину закрыть входную дверь. Подошел к нему и забрал у него оружие. Совсем не удивившись тому факту, что и его оружие закодировано. После чего посмотрел на камеры наблюдения. Около десятка разумных собрались около небольшого помещения и чего-то ждали. У меня сразу закралось подозрение, что в этом помещении находится оружейка корабля, и они собрались около нее, чтобы вооружиться. Все бы ничего, но оба владельца корабля находились рядом со мной и никак не могли открыть для них помещение. Корабль тем временем закончил разгон и ушел в гиперпространство. С одной стороны, это было плохо, с другой — хорошо. Плохо, потому что, пока корабль находился в гиперпространстве, не стоило копаться в Искине корабля, это могло плачевно закончиться. Хорошо, потому что пираты со станции не смогут прийти на помощь местным, а у меня были виды на этот корабль. Ведь как только я понял, что вновь нахожусь на корабле, у меня сразу появилось большое и искреннее желание его захватить, сейчас оно только усилилось. Впрочем, я уже корил себя за то, что поспешил. Ведь по предварительному плану захватить корабль я планировал тихо и бесшумно, когда все спали, но эти двое меня взбесили, и все сразу пошло не по плану. В первую очередь, я отключил все внутренние камеры наблюдения, что стало полным сюрпризом для экипажа корабля. Впрочем, собравшиеся около оружейки быстро сообразили, что потеряли контроль над камерами и стали уничтожать камеры наблюдения, находящиеся рядом с ними. Вскоре у меня отключились все камеры, находящиеся рядом с ними, и я перестал видеть, что там происходит. С одной стороны, момент был удачный, что продолжить захват корабля, но с другой стороны, у меня не было оружия, а два захваченных бластера представляли собой бесполезные куски железа, которые было сложно использовать в условиях боя. Был, конечно, вариант использования капитана как заложника, но проблема заключалась в том, что этот хряк весил прилично, и без использования имплантов его было сложно удерживать в вертикальном положении. Кроме того, я совсем не был уверен, что им можно прикрыться, и его без зазрения совести не прикончат свои же. Взвесив все за и против, зажал в руке второго бластер и одним выстрелом отправил на перерождение капитана. После чего решил осмотреться в поиске того, что могло бы мне послужить оружием. К сожалению, ничего подходящего в помещении не нашлось. Было бы у меня достаточно времени, я бы его изготовил, благо в мастерской было из чего, но запас времени, которым я располагал, до появления здесь остальных пиратов, для меня был весьма ограниченным. Тогда я решил покинуть мастерскую и посмотреть, возможно, что-то еще поблизости можно использовать в качестве оружия. Выйдя из мастерской, я оказался в трюме корабля. Трюм корабля впечатлял своими размером, он казался раз в два больше стандартного трюма среднего транспортника.